Книга пророка Агея, глава первая. Во второй год царя Дария, шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея, пророка, к Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому иерею. Так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка: а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не всытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф? За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. И послушались Зарававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иосидеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. Тогда Агей, вестник Господа, посланный от Господа, сказал к народу: «Я с вами, — говорит Господь, — и возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иосидекова, великого иерея, и дух всего остатка народа. И они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего». 24-й день 6-го месяца, во второй год царя Дария.